Гвардейский капитан подошел к друзьям. Элемиэль попытался мысленно проникнуть в его ауру и успокоить офицера. Его собственный испуг сильно осложнял задачу. Но прежде чем Элемиэль успел что-то предпринять, он понял, что аура капитана не сулит им никаких осложнений, а потускнела от глубокой печали. Приглядевшись внимательнее, Элемиэль узнал широкоплечего гвардейца в тщательно отглаженном мундире с золотым шитьем. В этот момент капитан снял шлем, и надежда Элемиэля на благополучный исход значительно окрепла. «Капитан Витара!» – произнес он. «Да, мастер Гамон!» – ответил Сахем Витара, капитан 15-го пехотного полка Проспорианской гвардии. «Я надеялся, что успею поговорить с вами до отъезда». «До отъезда?» – переспросил Элемиэль, удивленный, что их еще не заковали в наручники, чтобы вернуть в тиску. В Лихтере уже закрывали грузовой люк, и через несколько мгновений судно должно было подняться в воздух. «Да, я чуть не упустил вас, поскольку ваших имен не было ни в одном из путевых листов». «Верно», – виновато улыбнулся Элемиэль, – «их там и не должно было быть. Но я рад, что все-таки вас нашел». «Но почему?» – спросила Камила. «В чем дело?» Молодой человек смущенно пожал плечами, не в силах подобрать подходящего объяснения, а потом выпалил все одной торопливой тирадой. «Я не знаю точно, что произошло с Калистой, но совершенно уверен, что она не хотела здесь оставаться». Элемиэлю с большим трудом удалось сохранить спокойствие перед лицом столь очевидного расстройства. «Она хочет, чтобы вы увезли ее отсюда», — закончил капитан Витара. Элемиэль и Камила тревожно переглянулись. «С этим могут возникнуть трудности», — осторожно заметил Элемиэль. «Я понимаю, что все это кажется бессмысленным», — продолжил Витара. «Но она сказала, что хотела бы покинуть Проспера вместе со своими друзьями». «Она тебе так и сказала?» — спросила Камила, тщательно проговаривая каждое слово, чтобы исключить недопонимание. «После своей смерти?» Весь облик Витары свидетельствовал о его крайнем смущении и нерешительности. «Я думаю, что это было именно так», — ответил он. «Видите ли, вчера вечером я грезил о Калисте. Она сидела рядом со мной в парке Фиорента, и мы любовались закатом над озером. Мы не разговаривали, а просто сидели обнявшись. Когда на следующее утро меня разбудил сигнал по будке, рядом с кроватью была записка, в которой говорилось, что я должен быть на посадочной площадке точно в это время. Я не помню, чтобы писал ее, хотя почерк определенно мой. Но слова, вероятно, принадлежат Калисте. Она хотела, чтобы я пришел сюда и передал вам вот это». Витара взял из рук одного из своих солдат бледно-голубую вазу и протянул ее Элемиэлю. Это был простой керамический сосуд, наподобие урн, в которых хранится пепел дорогих людей. Элемиэль принял урну и грустно улыбнулся. «Знаешь, мне кажется, что ты абсолютно прав. Калиста действительно приходила к тебе прошлой ночью, и я, как ее друг, обязательно выполню ее волю». «Ты считаешь, все это так и было?» «Да», – заверил его Элемиэль, чувствуя, как светлеет его печаль. «Я в этом уверен». Витара отдал честь. «Благодарю тебя, мастер Гамон. Я буду скучать по Калле. Но если она этого хочет, я не имею права противиться ее воле». «Ты благородный человек», – сказала Камила и шагнула вперед. Запечатлела на щеке капитана легкий поцелуй. «Я понимаю, почему Калле полюбила тебя». Витара улыбнулся и кивнул на трап Лихтера, где члены экипажа нетерпеливо ждали, когда можно будет закрыть люк. «Вам лучше поторопиться», — сказал он. «Нельзя допустить, чтобы Каприя Селена ушла без вас. В конце концов, время и прилив не станут ждать людей». «Правда, не станут», — сказал Элемиэль, пожав руку Витары. Сервиторы уже загрузили в Лихтер все их чемоданы, и Махавасту выбрался из паланкина. Камила помогла почтенному песцу подняться по трапу, а капитан увел гвардейцев с посадочной площадки. Элемиэль последовал за своими друзьями. Когда экипаж закрывал люк, он успел, как ему казалось, бросить последний взгляд на Проспера. Но в этом он ошибался.